Я пожал плечами. Странно, конечно, назвать твари с заводи именем лучшего друга, но кто я такой, чтобы судить? Ты посмотри, что у них есть в настройках, подсказал Митрич. Я и заглянул. У каждой виверы отдельный столбик с характеристиками, все как у игроков, почти. Прапор. Уровень 2. Сила плюс 1. Ловкость плюс 1. Выносливость плюс 1. Крепость тела плюс 10. Агрессия плюс 10. Ментальная атака плюс 10. Ментальная защита плюс 10. Физическая атака плюс 10. Физическая защита плюс 10. Навыки. Ментальный страж. Слот 1. Пусто. Броня. Слот 1. Пусто. Нераспределенные очки. 5. Вот что это было. Ментальный страж. Ты о чем, шеф? Митрич толком не помнил, что произошло тогда с Друдой. Глубокие царапины на лице начали подсыхать. Пришлось рассказывать, как мы едва не обнулились, про нашего спасителя, которому стоило чуть пропищать, и с меня слетели последствия чужой атаки. Этот прапор был, 100 пудов, заявил напарник. Тот еще проныра и жить любит, погрозил котенку пальцем. Пусть так, главное, что навык полезный и еще один можно воткнуть. Слот пустой видел, и броню видел, тоже пусто. Где их брать-то? На аукционе, наверное, сам толком не знаю. С другой стороны, если есть слоты, то должно с кого-то выпадать. Я посмотрел трофей из последнего боя, ничего такого не выпало, и раньше не падало, поделился Митрич не самой большой новостью. Верно, так, может, надо, чтобы они сами твари убивали, или хотя бы участвовали, в общем, позднее выясним, в крайнем случае куплю, а сейчас, раскидай им очки характеристик. Так, я ж как раз хотел посоветоваться, во что, у себя-то все понимаю, но тут ведь звери. Раскидай первые 3, первичные, с остальными, начиная с крепости тела, позднее разберемся, когда по третьему уровню получит. События даже для меня развивались быстро, а уж с Митричем, это же другое поколение, советской закваски. Как он вообще ориентируется? Кланы, характеристики, теперь еще с прокачкой зверья разбираться. С другой стороны, что я понимаю, возможно, это поколение лучше приспособлено и вообще, человек человеку рознь. Но помощь в любом случае нужна, я уже понимал, каков будет следующий вопрос, потому опередил. Наше зверье должно быть неубиваемым, потому, все характеристики важны, кидай по единичке в силу, ловку и выноску, оставшиеся 2 очка гони по второму кругу, со следующим уровнем продолжишь. Как я уже говорил, там виднее будет. А качать их мой Кеша, жрал как не в себя, уровни быстро росли. Охотиться он сам начал, но учить потихоньку все равно нужно. Они уже братишку сожрали, какая учеба, не согласился напарник. С земным зверьем не равняй, те против тварей, все равно что плюшевые. Занимайся, Митрич. Раз уж взялся, ему ничего не оставалось делать, как кивнуть соглашаясь. Напарник соорудил игрушку из шнурка и кусочка жареного мяса, вот затейник-то, и взялся играться с котятами, а те и рады. Я не стал вмешиваться, мужик взрослый, сам разберется. К тому же, нам тут еще часов 20 торчать, пока холл на второй уровень не опнется. Размеры станут вдвое больше, где-то граница по стенам пройдет, а по защите, на минуточку, 7 уровень. Учитывая месторасположение, мы недосягаемы для большинства тварей, в прямой видимости нету, так что будут мимо проходить, а если и нарвется кто, то попробуй пробейся. Ладно, на чем я остановился? Ах да, гигиена. Проблема в том, что невозможно выбрать место для постройки, и понятно почему, его тупо нет. На третьем уровне клан холла, можно будет что-то планировать, а сейчас, только дизайн. Так, пусть будет водопад с бассейном, и прямой выход на нашинскую баню, к хренам эту сауну, надо с вениками и паром, чтобы уши в трубочку сворачивались. Эх, благодать, я уже представил эту картину, быстро разобрался с санузлами, благо надо было лишь на нужные картинки тыкать. Добрался до кухни и понял, что тут нужна женская рука, ну или взгляд, только где бы ее взять. Оставил вопрос открытым, с кухней в смысле, пусть Каха сам решает. Ну а дальше, взялся за спортзал, сделал его огромным, поделил на 4 части. Классический, с беговой дорожкой, брусьями и турниками, второй определил под занятия с железом, станки и штанги придется закупать. Третий и четвертый, здесь уже занятия с юнитами и стрельбище, усилением стен займусь, когда, собственно, появятся сами стены. Пробежался по остальным коммуникациям и постройкам, сейчас ничего сделать нельзя, Единственное, нужно продумать защиту самой важной части холла. Помещение с арт-холлом – это сердце клан холла. Если захватит его, уверен, что такая возможность существует, то всему конец, можно вставать на лыжню и рулить к другому берегу. Но не будем о грустном, хрен я кому что отдам, я теперь точно дома, усилю все до невозможности, чтоб защита как стальная звенела, а враги обходили десятым небоскребом. Покончив с дизайнерством, поднялся, размялся. Митрич, как настоящий солдат, времени даром не терял, расстелил походный коврик и дрых тихонько посапывая, котята прижались к его боку. Да, надеюсь, старик справится, нельзя их сильно залюбливать. Это опасные хищники, лучше им таковыми и оставаться. Промониторив обстановку, заметил, как по узкому коридорчику приближается несколько красных точек, с любопытством принялся выжидать. Мне было интересно, надо ли будет вмешиваться. Прошло несколько минут, появился первый рахнорк, 89 уровня, мощная, матерая тварь, двигалась, правда неуверенно, за ним появилась еще одна, уровнем поменьше, всего их было 8. Так, что у нас тут, непобедимые рахнорки решили взять реванш, Митрич подскочил с места и принялся озираться, котята поддержали. Выглядело это забавно, шерсть дыбом, шипят как настоящие и даже пытаются потявкивать. Собачья кровь проснулась, они, кстати, сообразили быстрее хозяина, откуда опасность, куда нужно шипеть. Цыц, малявки, ждать приказа. Гаркнул напарник и достал автомат. Не сказать, что они сразу присмирели, но, по крайней мере, перестали рваться в атаку. «Погоди, пока, не стреляй», — скомандовал я. Старший рахнорк начал скрежетать, отдавая какие-то команды, подчиненные рванули, выставляя лапы вперед. Удар, неяркая вспышка, холл потерял с полсотни тысяч единиц опыта, а пауки утратили желание атаковать второй раз, попятились, нервно пощелкивая жвалами. «Тю, все, что ли?» — весело спросил Митрич. Старший вновь заверещал, в этот раз прозвучало угрожающе, подчиненные перестали отступать, им на помощь заспешила свежая партия пауков, разные, большие и маленькие. Стало понятно, что это дубль 2, либо матка решила проверить на прочность, вдруг купол ослаб. Я не собирался вмешиваться, пока. Пусть наберутся, да хоть все пускай приходят, заполонят и друг на дружке сидят. Глава 5. Судя по тенденции, дело шло как раз к этому, твари прибавлялось с каждой секундой. «Что делать будем?» — спросил Митрич, цыкая боевитым котятам. Похоже, он начал волноваться, я его понимал, все свободное пространство заполнялось малоприятными созданиями, да что там, они выглядели мерзко, настоящие исчадия ада. «Жди пока, хочу, чтоб все собрались», — ободрил я. Неожиданно послышался тонкий писк, я поднял голову. С потолка пикировали серые летуны, размером с кошку, длинные, острые крылья, пасти как у летучих мышей, только клыков намного больше. «Ба, да у них авиация есть». В этот момент сверкнуло. Первая тварь влетела в купол и сгорела, Митрич непроизвольно поднял руку, прикрываясь. Новая вспышка, и еще, очень скоро мы наблюдали один сплошной фейерверк, счетчик опыта, то проседал, то пополнялся, но пока ничего критичного. Так я думал ровно до того момента, пока на штурм не пошли рахнорки, несколько десятков пауков бросились в самоубийственную атаку. Серия ударов и защита просела на 10%, такие дела мне не понравились. Похоже, нас намерены выселить. Пришлось вмешаться. Маломощное ядро влетело в скопление тварей. Я даже прикрываться не стал. Подумаешь, сверкает, не бьет же, уже проверено. Полетело следующее ядро. Третьего не понадобилось. Двумя мощными взрывами разметало большую часть паучьего войска. Некоторых швырнуло на щит. Они сгорели в доли секунды. Счетчик в очередной раз за сегодняшний день превысил планку в миллиард опыта и продолжал пополняться. Жалкие остатки рахнорков не стали отступать, все как один, ринулись на купол и пополнили счет на несколько миллионов. «А хорошо прошло», — выдал напарник, глядя как на купол падают последние летуны. «Давно я так не зарабатывал, сидишь на жопе, пива только не хватает». Я достал пару запотевших бутылочек, одну протянул Митричу, тот хикнул и принял. «Нам здесь всю ночь сидеть, сегодня можно», — пояснил я. Мы чокнулись и сделали по первому глотку холодного напитка, затем появились чипсы, что посчиталось баловством. После второй бутылки пива я достал жареное на углях мясо. Мы ели, пили, обсуждая далеко идущие планы. Так прошло несколько часов, По центру холла появилась приличная горка пустой посуды. «А ты заметил?» – слегка захмелевшим голосом сказал я. «Мелкие останки твари и другие следы внутри купола пропали. Я как-то внимания не обратил», – он посмотрел на пол. «А вообще, тут чисто за периметром прибраться надо. Можем и подождать, 14 часов осталось, апнется второй уровень и холл сам начнет прибираться», – предложил я. В итоге мы сошлись на том, что уборка неизбежна. Не хотелось смотреть на кучи покореженных тел. Допили пиво, взялись за уборку, так прошел еще час. Когда все было закончено, вдруг навалилась усталость. Митрич решил подежурить первым, объяснил это повышенной активностью после долгого воздержания от алкоголя. Я не стал вдаваться в подробности, выпивки он больше не просил, занялся крафтом. Проснулся я от того, что отлежал руку, открыл глаза. Напарника с котятами на месте не было. Поднявшись, растер руку, одновременно заглядывая в карту, их отметок не обнаружилось, зато присутствовали красные точки. В том самом коридоре, в который мы стащили туши твари, я пошел гулять по периметру, заодно заглянул в интерфейс клан холла, да по уровню оставалось 32 минуты. Ни хрена я поспать, и не разбудил ведь, колдырь старый. Когда я вспомнил про чат, метки со клана и юнитов уже обнаружились. Узкий коридор, в дальнем конце холла, как раз проходил мимо. «Не спеши, ну вот куда ты ломишься, торопыга, порвет же». Нашел напарника сидящим на корточках, левой рукой прижимал рвущегося в атаку котенка, правая вытянута с указательным пальцем вперед, а указывал он на крысовара второго уровня. Я даже глазам не поверил, давно этих зверей не видел, а чтобы здесь водились, среди монстров. Обучаемый котенок, вроде как прапор, больше похожий на зеленоватый пуховый комок, рванул вперед, издав при этом призывный писк, что должно было звучать грозно, но получилось как получилось. Зато удар был на загляденье, и без того раненый крысовар, взвизгнув, опрокинулся на бок, однако лапой садануть успел. Прапор отлетел в сторону, а Митрич опять закудахтал. «Ну вот сказано же, не спеши, здесь тактика нужна». Я с ним согласился, крысовар хоть и низкоуровневый, но габаритами побольше. Тому надоело притворяться дичью, рванул к прапору. Тот успел перевернуться и встретить атаку, напарник не удержал Касима, и тот с диким писком стартанул на выручку. Шум, писк, визг, комок из трех существ покатился вокруг ног Митрича, а тот не знал, что делать. Хвататься, давить, к счастью, все разрешилось само, вернее, с помощью прапора и Касима. Система оповестила нас логом победы, капнула смехотворная сумма в 200 единиц свободного опыта. Во, красавцы! Как ни в чем не бывало, похвалил их хозяин. «Моя школа». Я усмехнулся, глядя на то, как котята грызут тушку врага, оба красовались третьими уровнями. Как выяснилось, Митрич решил пойти на разведку, ходил по ближайшим коридорчикам, пару раз нарвался на рахнорков, из боя вышел с честью, а крысовара нашел буквально несколько минут назад и решил устроить охоту. В общем-то, ничего удивительного, тварям нужно чем-то питаться, вот система и подсуетилась, подкинув гнездо крысюков. По возвращении в наш маленький клан холл произошло знаменательное событие, он получил второй уровень. Внимание! На территории клан холла обнаружено 19 враждебных существ от 2 до 79 уровень. Я глянул на всплывающее полотно победных логов и счетчик опыта, тот начал крутиться в плюсовую сторону, недолго, правда, каких-то несколько секунд, угроза ликвидирована. Иметь дело с клан холлом одно удовольствие, не зря столько опыта сюда влил. Купол раздвинулся, в большинстве мест утонув в стенах. Насколько я знал, со временем эти преграды исчезнут, превратившись в помещения, коридоры и другие необходимые для функционирования коммуникаций, и это прекрасно хотя бы потому, что мест для концентрации противника осталось минимум. В основном это было пространство наверху, небольшое, кстати, и коридоры, которыми мне предстояло заняться. Что может потерпеть? Ну что, я потер руки. За клан холл можно пока не переживать, если змей какой не приползет. Предлагаю заняться разведкой. Ты, кстати, можешь завалиться спать. Я вспомнил, что Митрич отработал и мою смену. Тот покачал головой. Я уже нашел дорогу наверх. Напарник указал в нужную сторону. Карабкаться придется и паутина там. Меня это только обрадовало. Вряд ли матка наверху прячется. А вот мелочь всякая, которую мы конкретно проредили, вполне может. А это опыт и зачистка территории. Лаз оказался узковат, Здесь не то, что матка, даже нам не просто протиснуться. Радует, что мы находимся на своей территории, твари трижды подумают, прежде чем сюда лезть. Хотя о чем это я, думать могут только высшие твари, остальным не дано. Словно в подтверждение моих мыслей, получено 600 единиц свободного опыта, получено 900 единиц свободного опыта, получен предмет «Ничтожное кольцо», получено 1300. Что приятно, мы никого не били, Холл сам разбирался, а опыт капал мне, Митричу и насчет клана. Митрич, боюсь привыкнуть к халяве. Феникс, это не халява, в клан Холл море опыта влито, я даже затрудняюсь сказать, когда вложения отобьются. Может, через пару веков. Карабкающийся внизу напарник вдруг сдавленно закряхтел. Я обеспокоенно глянул на карту, но твари рядом не было. К счастью, странный приступ быстро сошел не нет. Попав на следующий этаж, я вновь сверился с картой. Мы находились за стеной основного холла, все еще в своих владениях. Здесь начинался нормальный подвал, почти, размеры помещения и проемы великоваты, будто гараж для строительной техники. Достигли границы купола, здесь нас ждали гости, пара рахнорков 70+. Собственно, и не ждали вовсе, стоило им заметить наше приближение, тут же последовало нападение на купол. Результат вышел предсказуемым, отскочили назад словно ошпаренные, даже защита не вспыхнула. Митрич, выдают, слабоумие и отвага, две выпущенные подряд плазменные иглы, покончили с их мучениями. В следующем помещении нас ждал лестничный пролет, ступени вели как вверх, так и вниз. Я направился на поверхность, нужно было замерить примерное расстояние, третий уровень холла добавит еще сотню метров к нашим владениям. Это произойдет меньше чем через двое суток, если границы купола появятся снаружи, я должен об этом знать, хотя не уверен, что смогу замерить точно. Через два этажа мы нарвались на целую группу рахнорков, пришлось повоевать. Благо твари не превышали 75 уровня. Почти на самой поверхности попались другие мобы, родственники прапора и Касима. Здесь уже вышло сложнее, я активировал стену тьмы. Помогло частично, парочка вивер, вопреки здравому смыслу, преодолели отпугивающий барьер и оказались в тылу. Хорошо, что Митрич успел среагировать, обошлось малой кровью, у меня рваная рана ноги, напарник потерял пару пальцев на левой руке. Получается, что твари атаковали со страху, с таким я еще не сталкивался и теперь буду иметь это в виду. «Открывай портал в дот», — скомандовал я. Рану я уже обработал, кровь остановилась. Нужно было немного передохнуть, а напарнику отлежаться. Тот без раздумий коснулся стены, открылась арка в знакомый полумрак убежища. «Иди, отлеживайся и подкинь мясца Кеши, я позднее вернусь». «Нет, так не пойдет, ты тоже ранен». «А если нарвешься?» – заортачился Митрич. «Это приказ», – жестко отчеканил я. «Возьми хотя бы котенка, вдруг пригодится и кач для него», – не отступал тот. Я на это усмехнулся. «Какой к хренам кач? Он чуть больше моего кулака». Но спорить не стал, глянул на воинственно расхаживающих по ступеньке юнитов. Два шерстяных комка с лапками. Поманил их пальцем, самый шустрый, то есть прапор, встал в охотничью стойку, голова вниз, задница наверх. Поскреб лапками и прыгнул, цепляясь за мою руку, кусать не стал, играться начал, затем принюхался, и мои пальцы подверглись тотальному вылизыванию. «Вот, прапора и возьми», — усмехнулся Митрич, морщась от боли в покалеченной конечности. Напарник ушел, а я, сунув помощника в карман разгрузки, и продолжил подъем. Возможно, система решила, что на сегодня с меня хватит, потому как на улице я оказался без приключений. Пушистая голова прапора крутилась во все стороны, четко блюдя обстановку. В общем-то видно было только верхнюю часть головы, оттопыренные уши и глаза. К его чести, никаких звуков не издавал, настоящий охотник. Получено 700 единиц свободного опыта. Я уже давно не праздный гуляка, отвык ходить по улицам без оглядки, а уж здесь, в заводи тем более. Даже на карту можно не смотреть и без того твари видно, до здания напротив метров 100. В проемах мелькают хищные силуэты, слева и справа по улице пасутся друды, их много, я пока никем не замечен, вот и наблюдаю спокойно. Почему не замечен? Да потому что саван активировал. Виверы, что в здании напротив, мелковаты, в смысле ниже 150 уровня, а друды слишком далеко, но все может быстро измениться, нельзя терять бдительности. Тщательно осмотревшись, я неспешно вернулся в здание, прошелся сначала в одну сторону, затем в другую и по всему периметру. С учетом того, что приходилось обходить мобов, получилось не быстро, здание было огромным, хоть и не самое большое из виденных. Получено 900 единиц свободного опыта. Вывод, третий уровень клан Холла не засветится на улице, а вот четвертый под вопросом. Я не рассчитывал на такую удачу, и потому было вдвойне приятно. Понятно, что прикрытие так себе, стены здания, ведь на улицах города полно тварей. Стоит высокоуровневому мобу пройти мимо, как он учует защитный купол, начнет ломиться и долбиться. Это, конечно, плохо, но намного лучше ситуации при постройке холла на поверхности, то же самое, что с лошадьми. Вот только у них народу полно и нанять могут, и то ведь не выстояли, хотя, здесь вмешался форс-мажор в моем лице. Не о том думаешь, присек я сам себя. Твари в том конце заводи и местные разнятся, да, пожирателей я здесь не встречал и, скорее всего, их нет, но не факт, что будет проще. Здесь другие твари, и мне еще предстоит с ними познакомиться. Здание, свечка, велико не только в ширину, в высоту тоже этажей хватает. Очень скоро, в ближайшие месяцы, оно станет полностью моим. Вот тогда и повстречаюсь с местной фауной. А пока, получено 300 единиц свободного опыта. Получено 1100 единиц свободного опыта. Посмотрев на регулярно всплывающие логи, я открыл портал в сердце клан Холла. Стоило пройти через арку, как меня окутало приятное чувство. Глупо, конечно, но я ощущал что-то вроде уюта, домашнего тепла, защищенности. А ведь из удобств только стены, эффект мне понравился. Видимо, система таким образом стимулирует к развитию клан Холла. Уставший блюсти прапор уснул, из кармана торчало одно ухо. Достал его и положил на свой коврик. Юнит сонно покосился на меня и опять закрыл глаза, свернувшись комочком, продолжил спать. Я же забрался в интерфейс КХ, вкладка, юниты, подраздел, приказы и запретил прапору покидать территорию защитного купола. Я понятия не имел, послушается он или нет, как раз и проверю. Вариантов, кстати, было множество, один из них, патрулирование, можно было настроить вплоть до метра, но это уже на будущее. Успокоившись на этом, я достал складный стол и стул, приготовил проволоку и взялся за прокачку взломщика. Осталось не так много отмычек до желанного четвертого уровня, часиков 5 непрерывной работы. Как настрой? Вернувшись в дот, я поднялся в мастерскую. Митрич, сидя за столом, занимался крафтом. Мог бы и не спрашивать, и так видно, напарник, несмотря на ранение, весь в делах. Нужно было как-то начать беседу. Да хрена еще качать, посетовал он, скидывая в мешок очередную пару носок. Помимо простого шмота, на столе хватало других вещей. Патроны, бежа, в виде браслетов с кулонами. Под ногами носился Касим. В этом возрасте виверы ничем не отличаются от обычных котят, играются совсем, что в лапы попалось. Этот же, гонял черепок какой-то тварюшки. Может, Митричу книжку взломщика подсунуть, для полноты комплекта, так сказать. Пришла веселая мыслишка. Нет, это будет жестоко. Пожалуй, а задачу по-другому. Думаю, пора переезжать. Ха, а я все думаю, когда уже приказ поступит. Наконец-то, работа была брошена. Напарник убежал в спортзал. Касим, охотясь за шнурками, побежал за ним. Я улыбнулся. Хорошо, что мы примерно на одной волне. Мне тоже пора заняться делами. Феникс, я натерру, переезжай пока. Складывай все по центру холла. Ответ пришел незамедлительно. Митрич, да, шеф, а, нет, немного задержусь. С этой мыслью я прошелся до стационарного хранилища, а затем поднялся наверх и вышел на улицу. Кеши не было, появился через пару минут после свиста. Лапа еще не зажила, но летать и даже изображать подобие танца, это не мешало. Все-все, убедил. Сейчас покормлю. Что добыть еды для летающего монстра? Пришлось позаимствовать ее из хранилища, спасибо Митричу, запас не оскудевает. На траву упало 4 туши сухопутных щук, несмотря на то, что питомец никогда не голодал, это не помешало накинуться на угощение. «Переедем скоро», — сказал я, представляя окрестности клан Холла. «Кра». Он на секунду отвлекся, уставившись на меня немигающими глазами. «Да, новые поля для охоты, думаю, тебе понравится. Новый город опасен». Он уже едва не погиб. Но кто сказал, что я буду отпускать Пета далеко от дома? Пока не прокачается до мегамонстра, его задачей станет патрулирование границ. К тому же холл дает свои преимущества. Защита, развитие навыков, Думаю, у него больше одного. Закуплю шмот, станет мини-боссом. Далеко не улетай, заберу тебя через пару дней. Окинув взглядом ставший родным лесок, я открыл портал и едва не свалился с 20-метровой высоты. Благо не перешагнул сразу. Совсем забыл, этого небоскреба уже не существует. Картина впечатляла, полная разруха радиусом в пару километров, уничтожено не меньше 6 зданий, а те вовсе не дачные домики. Сотни тысяч тонн строительных материалов, теперь все в труху. Но жизнь отсюда не ушла, среди мусора то и дело мелькали туши тварей, даже пожиратель нашелся, растекся по ямкам, прикинувшись скоплением луж. Сунув руку в портал, заставил его схлопнуться. Возможно, когда-нибудь пригодится, а сейчас мне нужно на терру. Глава 6. Главный выход из заводи изменился, если раньше здесь было, можно сказать, тоскливо, пара мордоворотов из охраны суеты не создавали, то теперь очень даже похоже на максимум, точнее их заводь. Мне особо сравнить ни с чем, у клинков тоже не очень весело. Сейчас вместо дремучих зарослей появились временные строения в виде кафешек, небольших магазинчиков и других забегаловок. Из окон надрывалась музыка, кричали зазывалы. Разномастный народ сновал во всех направлениях, одиночки, толпы, все куда-то спешили, словно сегодня последний день бесплатного входа. Однако я что-то пропустил, может, лошадей уже скинули, а я зря тут зубы точу, философ. Под сюды я даже оборачиваться не стал. Похоже, ничего не изменилось, праздник по другому поводу. Делая выводы, я неспешно шел к выходу. Не, ну я чё, тихо говорю, что ли? Хазик, ну-ка тормозни типана, борзо и больно. В ту же секунду передо мной материализовался невысокий мордастый игрок восточной наружности. Вкрадчиво улыбаясь, выпячивает наглую морду вперед, типа, двинь мне, пожалуйста. Хазарин уровень, ну раз человек просит, кто я такой, чтобы отказывать. Мой кулак размазался в коротком рывке. Удар. Если честно, я до последнего думал, что Хазарин увернется, больно уж морда хитрая. Но нет, прозвучала смачная хрясь, и игрок полетел на грязную дорогу, правда быстро вскочил, потирая челюсть. Я встал полубоком, спиной к какому-то ларьку. Справа приближались трое, слева, плюющийся кровью Хазарин. Надо же, какая преданность к делу, даже щиты не поставил, ждал, что я покраснею. О чем они думают? Мимо проходит чувак 100+, или совсем отбитые, судья бя, выплюнул битый. На его морде отразилось такое разочарование, что я невольно хохотнул. Хи, зубы сушишь, баклан, это уже заводило, дрыщ с ником Перец, тоже с вопросиком вместо уровня. Рядом с ним еще двое, но помельче, уровни видно. Да вот смотрю я на вас, выблов однояйцовых, и понять не могу, как до сотки докачались. Инкубаторские, что ли? Кто-то в пробирку надрочил, заморозил и получилась пачка уев, а, ах ты, один из подручных с ником Бачан, не выдержал и, прежде чем Перец успел открыть рот, рванул вперед и двинул по мне бейсбольной битой. В отличие от них я за щитами слежу и уворачиваться не стал, лишь чуть сдвинулся. Оружие скользнуло по плечу, сбивая защиту, противник начал маневр ухода влево, но не тут-то было. Я так тоже умею, тем более теперь есть законный повод. Материализовавшаяся в руках палица буквально свистнула от разрываемого воздуха. Я успел заметить перекошенную физиономию неудачника, прежде чем она превратилась в лепешку. Шмяк, кровавые брызги во все стороны, Бачан, как мешок с дерьмом, плюхнулся мне под ноги. Я как стоял с палицей наперевес, так и не сдвинулся. Начал подтягиваться народ, морда Перца перекосилась от злобы, да и подчиненные агнцами не выглядели, в руках стволы и холодняк, однако нападать никто не спешил. Внимание, защитник, вы использовали умение системы против защитника. Действие, обнуление. Защитник Бачан имеет конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитник Бачан получил статус нарушителя, обнуление не нарушило правил. Статус, невиновен. Тело осыпалось черной пылью, на земле остался контейнер, пока никто не успел сообразить, я его поднял и вскрыл. Да ты вообще масть попутал, возмутился Перец. Это нашего кореша шмот, гони сюда. Опять лошадям перепало, хех. Голос из толпы, его поддержали смешки. Я лишь ухмыльнулся. Внутри был камень опыта и колечко, не глядя закинул все в личное хранилище и посмотрел на хмурые морды лошадей, никаких сомнений, что это именно они, отсутствие клана ни о чем не говорит. Нападать отморозки не решались, никто не хотел быть обнуленным судьей, их максимум взять на понт, что они, собственно, и пытались сделать. Пока, выбуки, в толпе опять послышался смех, я повернулся к ним спиной и пошел к стене с порталом. «Эй, слышь, верни, чё взял?» Донеслось мне в спину. «А ты попробуй отними, как в школе, ё-моё!» Откуда-то из-за деревьев послышались издевательские выкрики в адрес лошадей, предложения, куда пойти и что там сделать. Это отвлекло местную гопоту. Те начали выкрикивать угрозы, вызывать на поединки, я уже не слушал. Прошел через мембрану арки, тут же коснулся левой стены и через несколько секунд оказался в подвале дома, через который можно попасть в скрытый город. А не слишком ли я охренел? Задавшись вопросом, поднялся в парадную. Вслед за мной вышел игрок. Уходить он не спешил, повернулся ко мне лицом, изобразил поклон. «Спасибо вам, мастер-философ, любо-дорого посмотреть, как опускают этих утырков, житья не дают нормальным игрокам». Гордый уровень 79. Мужик почему-то напомнил мне фермера, может, с фильма какого. Невысок, весь в джинсе, даже бейсболка, круглое, располагающее к себе лицо, с бесхитростным взглядом серых глаз. А как это он за мной прошел? Следил ведь, никого не было. Случайность или навык какой? Сказал я другое, ничего пафосного, типа, это мой долг, я обязан пресекать беззаконие. Нормальные игроки могут выбрать нормальную заводь. В нормальной заводи нет нормальных ресурсов, ответил тот. Я ухмыльнулся и решил закинуть разведывательную удочку. А что, лошади теперь пускают вглубь заводи? Что вы, мастер-философ, нельзя, под страхом обнуления. Но, когда давно живешь, знаешь, что дороги к цели бывают разными, расплывчато ответил тот. За разговором мы оказались в скрытом городе. Здесь ничего не изменилось, несколько игроков бандитского вида подпирали стены, их рты заняты сигаретами, глаза лениво пробегали по входящим в город, нас они тоже не пропустили вниманием, но никто не спешил предлагать денежную работу и другую туфту, которую они обычно впаривали. Один из них дернулся было, заметив гордого, но стоило перевести взгляд на меня, как он быстро передумал. Похоже, в городе народ поумнее поставили или уже предупредили, подумал я, не забывая следить за картой. Отметок было много. Все-таки здесь не дикая заводь и не только убийцы рядом ходят, есть вполне нормальные сборщики рисов и трофеев, типа гордого. Хотя и к нему нужно присмотреться, чего это он ко мне привязался. В беззаветную благодарность я не верю, ему что-то нужно от меня. В этот момент мимо нас прошла целая группа игроков, но видимым был только один, остальных я разглядел по карте. Ярый уровень, он накинул меня равнодушным взглядом холодных глаз и не задерживаясь, группа направилась вглубь скрытого города. И что это было? Настоящие охотники? Для чего тогда один из них засветился? Ладно, наверное, скоро узнаю. Как ты говоришь, уточнил я у гордого. Разные дороги, и что же там можно найти? Ну, протянул тот, это сложный вопрос. Есть мхи, допустим, другие растения, в том числе грибы. Балепины, уточнил я. Между тем мы прошли мимо лавки Игнатия. Сквозь витрину я увидел корпящую над весами малинку, на душе стало приятно. «Встретить эти грибы, большая удача», — с улыбкой произнес он. «Мы в основном по травкам, да мхам работаем, ну и мелкие мобы, даже насекомые». «Так у вас клан?» — продолжал допытываться я. «Нет, мастер-философ, это скорее сообщество по интересам, мирные игроки делимся информацией, помогаем друг другу». «Хорошо, что помогаете». Я остановился. Возможно, я предложу вам интересную работу по профилю, если все срастется. А теперь давай прощаться, ты и так слишком со мной засветился, будут проблемы с лошадьми. О, поверьте, мастер, с этой проблемой я давно справляюсь. А за возможность спасибо, а то ведь, как у них, гордый сделал круглые глаза, клан Холл сбили, совсем жить я не стала. Я скину вам адрес кафе в столице, мы обычно там собираемся. До новых встреч, мастер. Гордый откланялся. Интересный тип, надеюсь, не подставной, в любом случае проверить нужно. С этой мыслью я приблизился к зданию банка, движение было оживленным, игроки входили и выходили. На небольшой площади, напротив, хватало праздношатающихся. Я мог и ошибаться, защитники могли находиться по своим делам, но слишком уж подозрительно некоторые на меня посматривали, как бы невзначай. Присутствовали и невидимки. Беспокоился ли я? Да не особо, должно быть, привык жить в постоянных бегах. К тому же успокаивала мысль, что в здании системного банка мне никто не помешает. Клиент, при попадании внутрь, оказывался на своеобразной личной территории, где присутствовало всего три человека, точнее, игрока. Он сам, менеджер и агент, последний решал множество задач, зачастую выходящих за интересы банковской сферы, к нему-то я и собирался. «Здравствуйте, Клео. Вы, как всегда, обворожительны». Я демонстративно окинул ее взглядом, деловая юбка чуть выше колен, рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами. «Здравствуйте. Сегодня у вас интересный ник, он вам больше подходит», девушка улыбнулась. «То есть вы не против сходить на свидание с философом?» Клео постаралась задавить улыбку, но ее выдавали веселые огоньки в глазах, этакие бесенята, на привязи. Девушка подалась чуть вперед, выпячивая грудь, безупречно белая рубашка натянулась, мне даже померещились окружности сосков. «Ох, что-то со мной не так, или наоборот, зачем она это сделала? Проводить вас к агенту, Антоний как раз у себя», она шагнула назад, поворачиваясь боком, тем самым подчеркивая безупречность фигуры. «Пожалуй, да», — сказал слегка охрипшим голосом. «Вот ведь стерва», — подумал я, наблюдая за виляющими ягодицами. «Может, на привлекательность что-то надела? Даже если так, на меня это не должно подействовать. Здесь скорее длительное воздержание сыграло, вот и напридумывал себе. С этим нужно что-то делать». Обдумывая варианты, я вошел в кабинет Антония. Агент, как это повелось, поспешил пожать мне руку. Вернувшись на рабочее место, организовал кофе с маленькими пирожными. Вполне неплохие, кстати, поставил себе заметку, прикупить при следующем заказе, то есть сегодня. Для начала я выгрузил все ресурсы, артефактного металла в этот раз было много. Затем взялся за грибы, напоследок были туши грулот, поместилось всего два десятка. Но агент и тому был рад, к тому же я пообещал в ближайшие дни принести втрое больше. Покончив с ресурсами, я задал интересующий вопрос. «Скажите, Антоний, а есть ли в продаже камни сути? На аукционе я не нашел». «Хм, странно, что вы ими интересуетесь», агент выглядел озадаченным. «А все-таки, после запуска артефакта возрождения появились на рынке, потом пропали. Не так давно, они опять стали появляться на закрытых аукционах, большим спросом не пользуются, но лоты долго не задерживаются. Я задумался, почему он не рассказал мне о них раньше. До привязки, нужно уточнить, а по времени сколько, месяц, два», агент ответил, не задумываясь, «нет, намного меньше, речь о неделе, аналитики утверждают, что был открыт новый мир, либо кто-то распечатал стратегические запасы», Антоний развел руками, «а ведь банку известно, кто именно распечатал, если, конечно, речь о запасах, уж не клинки ли с моей подачи обогатились, в любом случае подобная информация мне недоступна». Это клиентская тайна, может у коллекционера поинтересоваться, с другой стороны, что мне это даст, любопытный варваре, нос на базаре оторвали, так поговаривала бабушка, сколько же они стоят, я сделал очередной глоток великолепного кофе, вчерашние торги прошли со снижением, 15 лотов в среднем по 25 триллионов, вы должны понимать, это информация не общего пользования, опомнился Антоний, разумеется, я понятливо кивнул. «Я хочу, чтобы банк выкупил для меня 50 камней». Глаза агента полезли на лоб, но он быстро справился, и на лице появилось задумчиво недоверчивое выражение. А я добавил, для начала, все остальные заказы, исключая поставку провизии, снимаются. «Уважаемый Феникс, вы же прикинули, сколько это будет стоить, включая комиссию банка. То есть я хочу, чтобы не осталось недопонимания. Конечно, Антоний, я не великий математик, но дважды два сложить сумею. И да, мне нужен кредит, но учтите, верну я его быстро». Агент едва ли не руки потер, должно быть, представил будущие комиссионные, миллиарды и миллиарды прибыли, а уж системный банк, сколько поимеет. Договор прилетел через пару минут, теперь, я должен. И что бы ни случилось, банк получит свои деньги. Сколько должен, даже озвучивать не хочется, с учетом комиссии процентов по кредиту, то артефакты выходят в полтора раза дороже. Это если в срок платить, но я собираюсь погасить досрочно, потому цена выходит более-менее приемлемой. Банк выкупает артефакты в приоритетном порядке, и храниться они будут в личной ячейке, до востребования, разумеется. Ладно, договор подписан, банковская машина заработала, теперь я должен хорошо зарабатывать, очень хорошо, вот прямо сейчас и начну. В моей руке появилась кристаллическая семечка Магерна. Ничем особенным, кроме тусклого желтоватого свечения, она не выделялась. Но если заглянуть в интерфейс, хотя бы на показатель скорости восстановления ТМ, то цифры приятно удивят. Семечко прямо в моей руке, потому скорость прибавилась на 1%. Казалось бы, мелочь какая, ее может переплюнуть низкоуровневый артефакт, скажем, кольцо. Все верно, но речь идет об одном игроке с кольцом на пальце, а если их рядом десяток, всем напяливать кольца или браслеты? Нет, не нужно, вернее, не обязательно. Магерон работает без контакта с телом либо артефактом. И это всего одно зернышко, их может быть больше, сильно больше. А когда они находятся в кланхолле, игроки забывают о проблеме пополнения накопителей, о применении их навыков и говорить не стоит. Я уже успел в этом убедиться, знал. Антоний тоже знал, не зря же глаза заблестели. Жаль, что семечко одно, когда оно в грозде, цена за единицу сильно возрастает. Какая должна быть гроздь? Вот такая. В моей ладони появился артефакт размером с крупное яблоко. Да ну вообще, чем больше гроздь, тем быстрее она приживается и начинает расти. Такая, на столе материализовался светящийся, зернистый минерал, отдаленно напоминающий дыню-торпеду. Ох, Феникс, это уже серьезный разговор, настолько серьезный, что я хочу предложить заключить соглашение на эксклюзивные права. Антоний сложил губы трубочкой и теперь о чем-то размышлял. Откуда ты можешь знать, что это не все запасы? Насчет обязательности соглашения я сомневался, банк может работать и так, в договоре о кредите, такого пункта не было, да и не могло быть. Речь не только о Магероне, но и о любых других ресурсах, либо артефактах, я бы такой договор не подписал. Сейчас тоже могу встать в позу, но не буду, нет в этом смысла. Давно убедился, что с системным банком работать выгоднее, чем самому, но работать нужно с оглядкой, потому соглашение читаем внимательно. Я не против, вывел его из состояния задумчивости. Расскажите мне о ценах на торгах, послушал бы и другую полезную информацию, касающуюся Магерна. Антоний же повел себя нетипично, подхватил светящуюся дыню, поднял над головой и стал похож на странную статую. Если на свете существует памятник гному Атланту, то он похож на моего агента. И ех, выдал он и смутился. Извините, Феникс, никогда не держал в руках настолько большой источник, даже такой, он кивнул на меньшую гроздь. Это что, ты в моем кланхолле не был, вот где настоящий источник, подумал я, но говорить об этом не стал. Что касается цены, Антоний наигрался, источник оказался на столе. Поскольку Магерон появляется нечасто, то она постоянно растет. Конечная цена закончившихся торгов является начальной для следующих и так раз от разу. Но мы же не хотим обрушить рынок, я на это кивнул. Потому будем действовать не спеша. Я не знаю, для чего вам камни сути и не мое это дело, однако признаю, вы правильно поступили, взяв у банка кредит. Если поставки Магерна будут непрерывными, взгляд на меня, я кивнул, то процент окажется минимальным, уж поверьте моему опыту. Я поверил, после того как прочел эксклюзивное соглашение. Пара моментов показались подозрительными, но Антоний любезно меня успокоил. Уже после пришлось переделывать договор на кредит, потому как проценты серьезно уменьшились. Покончив с договорами, я перевел практически все имеющиеся средства на специальный счет, именно с него будут вестись закупки. Получил заверение агента, что торги по Магерону пройдут сегодня же, и покинул кабинет. Глава 7. Больше всего мне понравилась цена, она такая. Я сидел у терминала аукциона, пытаясь найти хоть какие-то следы этого дорогущего артефактного материала, или уж скорее зарядного устройства, и ничего не находилось. Нет, я, конечно, мог поспрашивать, у тех же судей, с доктором у меня нормальные деловые отношения, есть мутный Игнатий, или даже Малинка. Но, во-первых, уже поздно, у меня эксклюзивное соглашение, во-вторых, нужно поменьше трепаться, хотя одно из другого вытекает. Хорошо, нет его в продаже. Как я уже говорил, мне понравилась цена, она превышает миллиард за зернышко, это, если оно в комплекте с 1000 своих собратьев. В единичных же экземплярах они в 2 раза дешевле, но последнее не про меня, клан Холл буквально сияет от переизбытка Магерна. Я могу завалить рынок, но не буду, потому как цены сильно упадут. Чтобы достичь желаемого, придется потратить месяцы, а то и годы, пусть идет как идет. А пока, что мне сейчас нужно? Все ресурсы я оставил у агента, даже опыт, что был, слил на банковский счет. По прикидкам Антония, наличности должно хватить на пару камней сути, в банке уже кое-что подкопилось, и вовсе не проценты по вкладу тому причина. Здесь сыграли роль проданные банку рецепты эликсиров. Они обеспечивали мне постоянный пассивный доход, скопилась вполне приличная сумма. В данный же момент, я был гол как сокол. Пара миллиардов на счету, ресурсов ноль, значит, и на аукционе делать нечего. На всякий случай я проверил хранилище, артефакты с гринда, это святое, сразу в сторонку. Кое-что все же нашлось, и я не сразу вспомнил, с кого выпало. Великий камень опыта. 1263, 810, 533 единиц свободного опыта. Ах да, бочан туповатый обмылок из лошадей, я ухмыльнулся. Вроде еще что-то было. Драгоценное кольцо. Уровень 6. Характеристики. Опыт плюс 5. Опыт плюс 5. Опыт плюс 5. Опыт плюс 5. Опыт плюс 5. Опыт плюс 5. Ух ты. Крутое колечко. Плюс 30% опыта с каждой твари отдам Митричу. К пулемету в самый раз. Представляю, как разоряется бочан. Моя прелесть. Я ухмыльнулся. А опыта мог бы и побольше оставить. Какой-то ярд 300. Считай гроши. Поскольку делать на аукционе больше нечего, я отправился к пожарному выходу. Подумал, стоит ли вновь менять ник, и решил оставить все как есть. Лишь накопитель в очередной раз поменял, очень уж прожорливая характеристика. Оказавшись на системном вокзале, поприветствовал бессменную Спиридоновну, та стучала спицами. Интересно, она отдыхает вообще? Может, навык какой имеет, который позволяет не спать месяцами? Уверен, и такие умения существуют. Занял одну из кабинок, открыл портал в культурную столицу. Оказавшись на пыльном чердаке дома, стены которого помнили царские времена, спустился в парадную и вышел на улицу. Старый город встретил суетой. Десятки людей, включая игроков, спешили по своим делам. По узкой проезжей части разъезжали разномастные автомобили. Кто-то нетерпеливо сигналил зазевавшемуся водителю, другой включил тяжелую музыку и наслаждался басами. На той стороне улицы находилось обывательское кафе, туда я и направился, пришлось воспользоваться пешеходным переходом. Улыбчивая дамочка средних лет приняла у меня заказ и убежала к следующему клиенту. Ничего особо выдающегося я не заказал, пара чебуреков и стаканчик чая, есть не хотелось, а сидеть просто так, это привлекать излишнее внимание. Так что я ел вкусные чебуреки, настолько сочные, я даже решил сделать заказ на пару десятков штук, чуть позднее. А сейчас нужно было написать сообщение одному старому знакомцу, очень полезный гном с дорогостоящими услугами, но информация того стоила. Феникс, нужна полная информация на игрока гордый уровень 79. Я примерно его описал, места охоты, ну или промысла, адрес кафе, в котором он иногда появляется. Также попросил нарыть информацию о близких друзьях и возможных родственниках, связи, отношения с кланами, особливо с остальными конями. Ответ пришел быстро, хотя была вероятность, что абонент может находиться вне зоны, гулять по мирам, коих великое множество. Брамей. Принято, время исполнения от недели до месяца. С этим все, въедливый гном нароет все, что можно и нельзя, уже успел в этом убедиться. Утеревшись салфеткой, сделал глоток чая и взялся за следующее сообщение. Феникс. Привет. Как океан, не штормит. Вот здесь я ответа не ждал. Абонент на месте не сидит, хоть и имеет для этого все возможности. Искра. А взял бы и проверил. Я тебе допуск открыла, забыл, вечно так с вами мужиками, использую ты ищи потом. Неизвестно, кто кого использовал, этого я писать не стал. Феникс. Я бы прямо сейчас проверил, нырнул и не всплывал. Искра. Гад ты, Феникс. У меня охота в самом разгаре. Сейчас никак. Часика через три напишу. По телу растеклась приятная нега предвкушения, пришлось брать себя в руки, не время расслабляться. Феникс, жду. Чем заняться? Идти обратно в заводь смысла нет. Можно покрафтить, до седьмого уровня артефактора и алхимика осталось недалеко. Вернусь, пожалуй, в коттедж. С этой мыслью, я прошел в уборную и открыл портал в промежуточную точку. Меня встретил весенний лес, зеленела травка, легкий ветерок раскачивал ветви деревьев, я шагнул на небольшую полянку. В следующую секунду перед глазами мелькнуло что-то смазанное, и мир погрузился во мрак. Системный мир Кора 7. Локация возрождения. Восстановление. Запуск. Меня тряхнуло с такой силой, что едва язык не откусил. тело вывернуло мостиком, попытался удержаться, но правая рука не нашла опоры, и я упал на что-то холодное и твердое. Тело прострелило болью. Перезапуск не требуется, функциональность 100. Что за нах? Какое-то время я приходил в себя, организм болел, в голове пустота. Даже хуже, там словно сквозняк гулял, в одно ухо задувало, в другое выдувало. В конце концов, я стал замерзать, и появилась первая мысль. Надо бы одеться. Посмотрел на свой торс, тот был голым, собственно, как и все тело. Поднял голову, все их камня, пол, стены, лежанка, с которой я свалился, даже кресло или что-то типа того, на нем лежала стопка вещей, моих вещей. Я находился в подобии кельи, минимум удобств, отсутствие двери. Арка показывала кусок коридора с точно таким же проемом. Так, приехали, кажись, меня слили. Новость не сказать, что неожиданная, но приятной ее не назовешь. Это вообще ни на что не похоже, я не раз дрался до полной отключки и до больницы, но не помню такого опустошения. Словно я что-то потерял, оно не было материальным, но ценность, вряд ли это можно купить. Да, идиот, ты жизнь потерял, ту, что дана. Кем дана? Что-то меня не в ту сторону потянуло, пора собираться в кучу. Дав себе мысленного пинка, я кое-как поднялся, пошатываясь направился к своим вещам. Почему-то болела шея, будто меня за нее вешали, это начинало злить. А когда я злой, все делаю быстрее. Напялил исподние, координация восстанавливалась с бешеной скоростью, штаны, носки. Когда добрался до верхней части, заметил отсутствие ворота у куртки, шмот сломан. До меня дошло, вот почему шея болит, меня не вешали, а тупо отрубили голову, и это, скорее всего, фантомная боль. Тут же возникли сомнения, я же не помню, что произошло, не видел, как рубили, значит, и болеть не должно. А, плевать, какая теперь разница. Сунув испорченную вещь в хранилище, достал новую куртку, не забыл и про тактический шлем. Закинувшись боевым коктейлем и поменяв оба накопителя на полные, я вышел в коридор. В этот момент из соседней арки вышел мужик сонный в голубой пижаме, в колпаке с бубенчиком и дурацких тапках. Чтец уровень 100. Настроение резко взлетело до небес. Мужик обернулся. «Ну вот чего ты лыбишься, сам-то тоже слился». Я замахал руками. «Все-таки шмот у тебя всесезонный. Что хоть дает-то? Да иди ты». На удивление беззлобно отмахнулся тот и зашагал на выход. Достали, одни умники вокруг. И эта сука озабоченная, не хватает ей перчинки. Он так и ругался, пока не вышел наружу, дальше стало не слышно. А ведь не все так плохо, подумаешь, слили разок. Ну и что, согласно моей личной теории, осталось еще 99 жизней. С этой жизнеутверждающей мыслью, я подошел к двери, ведущей наружу. Четкий, ну ты долго там, мне тебя еще дважды слить нужно, заказ, понимаешь, время, деньги, вываливайся уже. Ау, не так все просто в нашей жизни. И что делать? Как это что? Для начала прикинем, что у меня есть. Саван безразличия в данной ситуации бесполезен. Мне там двигаться придется и очень быстро. Шмот на отвод глаз тоже не прокатит. Четкий. Спасибо за клевое колечко. Плюс 30% опыта. Это круто. Подарю сегодняшней телке. Будет визжать от восторга. Сука. Я начал копаться в эликсирах и даже кое-что нашел. Уникальный эликсир. Уровень 6. Характеристики. Прыжок в пустоту. Это дает 6 секунд на прыжок по горизонтали, на расстоянии в 60 метров. Я успевал делать 2 прыжка. Дай бог памяти, почему я перестал их использовать. Ах да, мое тело не выдерживало, можно прыгнуть вдвое больше раз, без особых напрягов. Но пока приходишь в себя от перегрузок, пока ловишь ориентиры, я тупо не справлялся, потому как перемещение происходит с невероятной скоростью, что-то сродни телепорту, шаг, и ты уже в 60 метрах от исходной точки. Но сейчас-то я намного крепче. Четкий, эй, нищеброд, если не выползешь прямо сейчас, я солью тебя 4 раза, 1 раз бесплатно. Покопавшись в своих запасах, нашел несколько колец на выноску с ловкостью, нашлись и браслеты с кулоном, переодел ботинки, основное ударение получилось на выносливость, то, к чему я стремился. Ну а теперь, я заглянул в интерфейс, пришло время закинуть 100 нераспределенных очков характеристик, все в выносливость, как знал, оставил на потом. Человек имя Феникс, уровень 102, прогресс, 0, свободный опыт, 10 433 409, жизненная энергия, 1 миллион 2291 миллион 2290, Темная материя 1 400 161 4160. Интеллект 416. Сила 120. Ловкость 96. Выносливость 229. Меткость 960. Удача 6. Креативность 8. Не знаю, как это работает. Я почувствовал себя намного увереннее. Жаль, конечно, что здесь не работают бонусы от Каха и моей личной планеты, но ведь есть удача и желание победить. Порву, падлу. Активировав саван, он пригодится позднее, накинул потерянные после слива щиты, вспомнил таки про тиару и толкнул входную дверь, одновременно закидываясь эликсиром. Шаг, моментальное перемещение, благо, территория вокруг Зиккурата была более-менее ровной. Едва ноги коснулись грунта, я сделал еще один шаг, затем третий и четвертый. На последнем рывке оказался рядом с лесочком и в три прыжка спрятался за ближайшими деревьями, застыл в одном положении. Тело немного зудело, но никакого тремора, несмотря на запредельные нагрузки, организм справлялся, а в прошлый раз этого количества прыжков хватило, что вырубить меня больше, чем на сутки. Четкий, неплохо, но ты все равно слабак. Пушистый кролик, ватная ватка, обрежу ухи, остальное спалю к ХМ. А ты знал, что части тела остаются, если отрубить их до обнуления, я оставлю твои уши и фото без них, будет очередным доказательством твоего слива. Я не видел красных отметок, на карте присутствовала пара зеленых, обе обнаружил на втором шаге. О чем это говорило? Он вне зоны моей видимости, либо зеленый, а со мной может болтать кто угодно и вообще их несколько. О том, что наемник не знает о моих судейских навыках, думать глупо хотя бы потому, что он слил философа, а пишет Фениксу. Каждая собака из лошадей и не только, знает, что Феникс – судья. Я свой шаг сделал, ждем его движений, или ихних, хотелось бы, конечно, посливать уродов к хренам по нескольку раз, чтоб подумали, браться ли за заказ с Фениксом. Но мыслил я трезво, по крайней мере старался, они профессионалы в своем деле, всяких хитрецов навидались. А значит, что, сидим тихо, пока что не отсвечиваем, если среди них есть судья или обладатель редкого навыка обнаружения, я скоро об этом узнаю. Можно, конечно, свалить, открою портал и окажусь совсем в другом месте, но вдруг мне повезет. Ну что же ты молчишь, четкий, ты же так четко все расписал, ухи обрежешь, фото покажешь, где ты, утырок. Время шло, чат молчал, на пределе видимости карты промелькнула красная отметка. Я не стал напрягаться, судя по оттенку, это тварь из разряда неразумных. А затем, я почувствовал движение воздуха, совсем рядом, желтоватые листья шелохнулись не в ту сторону. Примялась трава, я услышал тихое сопение, глянул на карту, и волосы на голове зашевелились. Красная отметка твари, едва ли не касалась моей, а потом я увидел очертания, движение. Когда теплый воздух в холодном, происходит такой эффект. Рах. Меня окатило зловонное дыхание, и тело среагировало быстрее мыслей, правая ладонь раскрылась, выпуская на волю горсть пилюль темного омута. Одновременно сальто влево, за спиной что-то шарахнуло, обдавая жаром и придавая ускорение. Прыг-скок, быстрая пробежка, и я оказываюсь между густым кустарником и высоким деревом, всего-то 150 метров, может, чуть больше. Раздался жалостливый рык, затем скулёж, я не имел визуального контакта, мешали заросли, мог только представлять, наблюдая по карте. Тварь, возможно, питомец, издыхал, это заметно по оттенку, отметка начала тускнуть, желтеть, а затем и вовсе пропала. И почти тут же, я услышал приближающееся гудение воздуха. ЗЗ-тадах, метрах в 70 слева, вспыхнул объемный столб пламени, затем справа, сзади, спереди, неизвестные снаряды начали падать с частотой града. Сразу два упали в непосредственной близости, метрах в 15, сбило все щиты, опалило жаром, не будь на мне тактического шлема, волос лишился бы точно. А я стоял, как кремень, ожидая окончания бомбардировки, и дождался. Упал последний снаряд, вокруг все полыхало, выжигая кислород, мне пришлось закинуться зельем альтернативного дыхания. Внимание судьям, защитнику четкий, вменяется охота на судей. Защитник четкий объявлен нарушителем. Системный маяк активирован. Припозднилась система, ждала, пока я получу повреждения, подумал я, рассматривая карту. Маяк, как и было обещано, появился. Рядом с ним уже крутилась красная отметка игрока Агро. Да он бесстрашный, место не совсем дикое, вполне может найтись судья, или даже несколько. Четкий, сука, что ты сделал? Это мой пет, знаешь, чего мне стоило его приручить? Да откуда тебе знать, тварь? По тебе, буду лить везде, жизнь этому посвящу. Да он игроман, похоже, ватка, буду лить всегда и везде. Нормальные игроки так не говорят, да, плевать на ущербного. А вот с петом, это интересно, неужели их можно как-то проводить? Нет, система не пропустит, не исключено, конечно, наличие имба, навыка, но, скорее всего, тварюшка местная. Приручил и отправил до времени на вольные хлеба и так в каждой заводи и планете, круто живет. Маяк неярко вспыхнул, тут же вернувшись в обычный режим. Рядом с ним появилось две зеленые отметки. Двигаться начали сразу и понятно в какую сторону. Убитый горем четкий зазевался, а, может и плевать хотел на угрозу. Через пару секунд, судьи, никем другим эти двое быть не могут, зажали агро с двух сторон. Да что ж я стою-то, сорвался с места, оказавшись на открытом пространстве, закинул пилюлю с прыжком и шагнул в нужном направлении. Успел вовремя, красный, четкий это, или кто другой, неизвестно, потому что видим только по карте, атаковал судью с ником Стоун. Выглядело это как молния из пустого пространства, впрочем, все скоро изменилось. Атака не принесла результата, а сам агр стал видимым. Потому как игрок Гамма швырнул в него каким-то навыком, поднялось облако пыли, частички прилипли к невидимке. Глава 8. Мне, конечно, нравилось наблюдать за тем, как другие делают мою работу, но медлить нельзя. Тут уже подключился. Пустил плазменную иглу. Цель в середину корпуса, та чиркнула по плечу и рассеялась. В обратку шарахнула молния, причем сразу по трем целям, по количеству противников. Я прыгнул в сторону, но не успел. Одна из веток зацепила, тряхнула с такой силой, что тело отказалось работать, я рухнул в опаленную траву. Грохнул выстрел. «Это ты, сука?» Снова грохот выстрела. Что-то сверкнуло, взорвалось, мое тело начало слушаться, я не стал подскакивать. Мониторя обстановку по карте, уселся в позе стартующего спринтера и все уже было закончено. Тело агро рассыпалось на глазах, являя взору системный контейнер. Светловолосый крепыш Стоун смотрел на меня, держа в руках монструозный пистолет, а Гамма, оказавшаяся брюнеткой спортивного телосложения, оглядывала окрестности. «Убери невидимость», — приказным тоном, — попросил Стоун. Поднимаясь с места, я подчинился. «Я же говорила, молодой еще», — мелодичный голосок Гаммы наводил на приятные мысли. «Горячий», — продолжила она, подмигнув. Стоун хмуро на нее посмотрел. «Троечка уже...» Так что не молокосос точно. Нашли, блин, молодого, говорят так, будто меня здесь нет. Спасибо за помощь, ребятки, вовремя вы, не стал я скрывать своей радости. Уж не знал, как выкручиваться. Ты дурачком-то не прикидывайся, ухмыльнувшись, произнес Стоун. Наслышан о твоих контрах с лошадьми, сливаешь пачками, браконьеришь. Здорово ты их разозлил. Погоди, это тот самый Феникс, который Марик услил. Пропела Гамма. Да, это он. Ао, да я звезда. А можно я тебя поцелую? Девушка обозначила движение. Конечно, можно. Даже нужно. Может, будем вести себя как профессионалы? Вставил Стоун. Гамма малость охладилась, но все равно подошла и, обдав легким ароматом парфюма, пожала мне руку. Вот же гангат. Эта мразь в юбке меня в юности обижала, пожаловалась она, лет 20 назад. Ой, сделала вид, что ляпнула лишнего и прикрыла рот рукой. Я лишь отметил, что выглядела она чуть старше 20, но памятуя о разности мужских и женских тараканов, говорить об этом не стал. «Так он тебя слил?» — я про четкого уточнил мужчина. «Да, контракт у него, на 3 слива», промолчал, что просто лоханулся, не о том думал. Зверюшку какую-то притащил, тоже в инвизе работает, удалось ее прибить, судьи на это закивали. Я слышал про его пета, местный волк, из них получаются хорошие питомцы, но приручить такого почти нереально. Я хотел спросить, как он приручил, а затем плюнул. Достаточно вспомнить Кешу и все становится понятно. А что за навык у тебя, телепортация? Поинтересовался Стоун. Ты же там был, он указал в сторону сгоревших деревьев. Портальных арок я не видел, а переместился быстро, если, конечно, не секрет. Нет никакого секрета, это эликсир. Купил по случаю на ауке, я протянул ему пилюлю. Судья ознакомился с описанием, кивнул и отдал девушке. «Хорошая таблетка, я за 6 секунд на полкилометра могу сбежать. Странно, что уровень зелья такой низкий. Наверное, чей-то пробник. Я кивнул, прикидывая, сколько это зелье может стоить. Вот тебе еще один ручеек прибыли, тоненький, правда. Но я все равно сделал себе заметку. Когда все устаканится, обязательно займусь алхимией на продажу. Класс. Звонко выдала Гамма, протягивая мне пилюлю. Оставь себе, у меня еще есть. Девушка улыбнулась, пожимая плечами. Нам пора. Стоун протянул руку, я ее пожал. Мужчина создал знакомую мне плоскость, видел такую в лагере судей, и, прежде чем я успел спросить о ее происхождении, открыл портал. Гамма показала мне язык и изобразила рукой телефонную трубку. Короче, отвлекла и шагнула в портал. Стоун прошел следом, арка схлопнулась, плоскость рассыпалась. Ну и ладно, сам как-нибудь докопаюсь, подумал я и достал лист ДВП.